Разве это не тот ребенок, который недавно чуть не погиб? Как он смог стать настолько сильным? Кто знает, я лишь надеюсь, что с ним все будет хорошо. Семья Юэ контролирует городские ворота и хочет выследить и убить его. Ха, зря этот пацан выступил против семьи Юэ. Он что, не знает, что первый ученик внутреннего двора школы Юэ Хуа, Юэ Тэн, выходец из семьи Юэ? Мы увидим, как такой дерзкий и наглый ребенок умрет. Молодежь нынче совсем не знает разницы между небом и землей. Лишь потому, что они заполучили немного силы, они становятся слишком дерзкими. Он даже не представляет, что Юэ Тэн может убить его лишь кончиком своего пальца. Сюань Юань слушал разговоры вокруг, но не позволял им потревожить его. Он был приглашен Ши Конгю и Лю Бяохи. Из разговора этих двоих он был в курсе, что Юэ Тэн и вторая сестра школы Юэ Хуа были не в лучших отношениях. Внезапно, десяток людей преградили ему путь. Гу Син присел и грозно зарычал. Сейчас он обладал силой 18 быков, так что даже его рык был невероятно пугающим. Его рык сильно испугал несколько мужчин, стоящих рядом с Юэ Цзюэ. Они обладали силой лишь 9 быков и не убежали только потому, что два ученика внутреннего двора школы Юэ Хуа, Ши Чжэн Фэн и Хан Му, были рядом. Гу Син вырос и охотился вместе с Сюань Юаном. Он обладал большим опытом в сфере убийств, что делало его куда более ужасающим, чем были эти мерзкие прихвостни клана Юэ, которые только и умели, что запугивать обычных людей. Даже Юэ Цзюэ был немного потрясен. Он только прорвался в сферу воина и понял, что не сможет одолеть этого волка. «Это ты тот, кто убил дюжину слуг семьи Юэ и забрал меч госпожи Юэ Ронг?» Ши Чжэн Фэн сжал кулак и медленно подошел к Сюань Юаню. «Да, это был я, и что теперь? Ты, вообще кто такой?» Сюань Юань спрыгнул с волка и холодно посмотрел на Ши Чжэн Фэна. «Я ученик внутреннего двора школы Юэ Хуа, Ши Чжэн Фэн». Гордость мелькнула на лице парня, когда он произносил это. Он не воспринимал Сюань Юаня всерьез, так как тот был лишь ребенком. «Поскольку ты осмелился убить слуг семьи Юэ и ограбил госпожу Юэ Ронг, я заберу твои руки и ноги в качестве компенсации. Я не стану убивать тебя, но ты сам будешь желать смерти. Пошел на, я был приглашен Ши Конгю и Лю Бяохи, ты не боишься, что вторая сестра будет в ярости, если ты нападешь на меня?» Сюань Юань решил обыграть все так, словно его пригласила непосредственно вторая сестра. Его слова удивили абсолютно всех. Хот Ши Чжэн Фэн был в замешательстве, но он не мог уйти просто так. Хан Му был умнее, он сделал шаг назад и не сказал ни слова. Женщина в яркой красной одежде, заметив конфликт, двинулась в его направлении. Это была Юэ Ронг. Когда Ши Чжэн Фэн заметил, как она приближается, он подумал: «Если я сейчас отступлю, госпожа Юэ Ронг подумает, что я слаб. Тогда у меня никогда не появится шанса жениться на ней и войти в клан Юэ. Это мой шанс показать свою преданность первому брату. Обладая поддержкой первого брата, я не думаю, что вторая сестра сможет наказать меня. Если я убью этого мальчишку, это будет однозначным оскорблением второй сестры, но с другой стороны, первый брат однозначно поддержит меня. Похоже, что пареньку не повезло, он должен умереть». Ши Чжэн Фэн принял решение. Его лицо исказилось, и он напал на Сюань Юаня, словно дикий бык. «Не пытайся запугивать меня второй сестрой. Ты убил слуг семьи Юэ и ограбил госпожу. Даже если вторая сестра лично пришла бы защитить тебя, не говоря уже о Ши Конгю и Лю Бяохи, я не позволил бы тебе уйти». Ши Чжэн Фэн обладал силой 36 быков, но Сюань Юань был намного сильнее его. Для него это все напоминало детскую игру. Он повернулся, и его правая рука схватила плечо руки Чжэнь Фэна с помощью движения известного, как поразительный небесный дракон. Когда он убрал руку, поток крови хлынул из разорванного левого плеча Ши Чжэнь Фэна, а его рука оказалась в руке Сюань Юаня. У всех, кто наблюдал за этой сценой, пробежалась холодная дрожь по их спинам. Ши Чжэнь Фэн мгновенно схватился за разорванное плечо и закричал, а Сюань Юань подбросил руку в воздух, словно это был мусор, а затем пнул Ши Чжэн Фэна в грудь, отправляя его тело в полет на 20 метров. Когда тот достиг земли, он был уже мертв из-за его удара. Юэ Ронг офигела на месте от этой сцены. Как такое возможно? Прошло лишь несколько дней, а он стал настолько сильным. Он даже смог убить ученика внутреннего двора на пике сферы воина. Кто его мастер? Юэ Цзюэ побледнел и сделал несколько шагов назад, опасаясь, что следующим Сюань Юань возьмется за него. Хан Му покрылся холодным потом. К счастью, ему хватило ума не атаковать этого парня. Те, кто слишком зарылся, это вы. Те люди, которых я убил, были злом во плоти. Они убили многих невинных людей. Их смерть — это была дань уважения их жертвам. Как я уже сказал, я был приглашен Ши Конгю и Лю Бяохи для прохождения теста на становление учеником внутреннего двора школы Юэхуа. Тот, кто встанет у меня на пути, тем самым оскорбит вторую сестру, и кара за это – смерть. Сюань Юань жестоко улыбнулся. Его слова заставили замолчать всех, кто говорил. Этот мальчик одолел ученика на пике сферы воина. Он определенно может сравниться с человеком на уровне мастера. Кроме того, он был приглашен второй сестрой школы Юэхуа, Ян Цуэн, так что все, что его ждет, это светлое будущее. Но в следующий миг сильный ветер устремился в направлении Сюань Юаня. Сила противника была минимум на уровне 70 быков, он не смог бы одолеть его. Человек не стал что-либо говорить и сразу же атаковал Сюань Юаня в лицо. Но парень не стал уклоняться от атаки, а вместо этого он переместил весь свой вес и атаковал в ответ. Это было движение раскрытия небесного дракона от навыка пяти когтей дракона. Их кулаки столкнулись друг с другом, но, в то время, как Сюань Юань почувствовал сильную боль в своей руке, его противник вообще никак на это не отреагировал. Сюань Юань сделал несколько шагов назад, офигивая, и сразу же достал знак Юэхуа. «Меня пригласила вторая сестра школы Юэхуа. Ты не имеешь права нападать на меня». Он понял, что его сила намного уступает силе этого человека. Его противник, скорее всего, уже прорвался на уровень мастера, который может развивать свои кости. Даже если Сюнь Юань обладал телом всего сущего, для него было крайне сложно принять этот удар. Но и сам нападавший был удивлен способностям Сюань Юаня, ведь тот смог защититься от его атаки, будучи лишь на уровне воина. Нападавший, Ши Тянь Чен, был ошеломлен. Он был старшим братом Ши Чжэн Фена и правой рукой Юэ Тинга. Он выполнял самые разные его поручения, так что он с презрением улыбнулся, когда увидел знак Юэхуа, и сказал: «Я бы не рискнул тронуть тебя и пальцем, если бы это был духовный знак Юэхуа, но это самый обычный значок. У меня тоже такой есть. Его недостаточно, чтобы остановить меня от твоего убийства». Ши Тянь Чен выпустил свое убийственное намерение. Его родной брат был убит этим парнем, так что нет никаких причин для того, чтобы позволить ему уйти целым и невредимым. Если бы он убил Сюань Юаня, вторая сестра разозлилась бы, но он был на хорошем счету у Юэ Тина. Лицо Сюань Юаня потемнело, все оказалось намного сложнее, чем он думал. Глава 18. Дуэль. Ши Тянь Чен, похоже, что ты совершенно меня ни во что не ставишь. Неожиданно из-за угла выскочила тень и атаковала голову Ши Тяньчина. Сила этого удара была где-то на уровне 70 быков и вполне могла тягаться с силой Ши Тяньчина. Так что он не стал принимать удар в лоб и решили уклониться. Ши Конгю встал возле Сюань Юаня, чтобы защитить его. Его глаза весело сияли и он удовлетворенно кивнул. «Отлично, весьма неплохо, мой друг Сюань Юань. Ты сдержал свое слово и пришел сюда. Тебе не стоит переживать, даже если ты убил Чен Фена. Ты будешь стоить сотни таких, как он, когда присоединишься к школе Юэхуа». Его мышцы были огромными, а голос громким и грубым. Он громко рассмеялся, что заставило лицо Ши Тянчина посереть. «Ши Конгю, мы оба из деревни Ши, как ты мог предать своих же братьев-земляков ради чужака?» — холодно сказал Ши Тянчин. «Да ты явно шутишь. Этот парень ранее уже говорил вам, что он был лично приглашен мной и Лю Бяохи, но Чэнь Фэн все равно захотел его убить. Так почему я должен заботиться о его смерти? Сюань Юань, пойдем. В школе Юэхуа уважают только силу, а твоя сила уже сравнима с нашей». Конгю снова рассмеялся. Он схватил Сюань Юаня за руку и потянул за собой. Ши Тянь Чен не посмел помешать ему, так как не смог опровергнуть его слова. «Спасибо за помощь, брат Конгю», — улыбнувшись, сказал Сюань Юань и, свистнув, позвал за собой волка. «Гусин, пойдем». Все люди из семьи Юэ, которые до этого материли паренька, а также зрители вокруг, полностью офигели от произошедшего. Они не понимали, как обычный и скромный паренек смог заполучить силу, сравнимую с силой учеников внутреннего двора школы Юэхуа, таких как Ши Тянь Чен и Ши Конгю. Ши Тянь Чен был очень зол. Он даже не взглянул на труп своего брата, повернулся и ушел прочь. Казалось, что он что-то замыслил. Лицо Юэ Цзюэ было белее, чем лист бумаги. Его сильно терзал вопрос, будет ли он в безопасности, если поступит в ту же школу, что и Сюань Юань, так как он сильно его оскорбил и теперь был его врагом. Юэ Ронг также была сильно удивлена. Она даже подумать не могла, что все закончится таким образом. Она не умерла только потому, что он не хотел ее убивать, так как она не сделала ему ничего плохого. Тем не менее, она не могла полностью забыть о том унижении, которое он совершил с ней. На главной площади города Увядающей Луны, на высокой сцене, сделанной из огромных камней, мужчина и женщина сидели рядом. Это были первые и вторые ученики школы Юэхуа, Юэтен и Ян Цуэн. Рядом с Ян Цуэн стояла Лю Бяохи, а рядом с Юэтеном – Шитянь Чен, который что-то шептал тому на ухо. Юэтен нахмурился, когда услышал о том, что произошло. Вся область вокруг сцены была заполнена людьми, а на самой сцене находились люди, которые были выбраны в качестве учеников и еще 10 человек, которые должны были пройти тест. За этот месяц они успели набрать много новых учеников. Кандидаты выстраивались в очередь и должны были атаковать оценочный камень, чтобы пройти тест. Камень был около 3 метров в высоту и 2 метра в ширину. Очередной кандидат вышел к камню и атаковал его. Тот выпустил яркий свет, который также быстро исчез. Сила 9 быков. Есть шанс того, что ты можешь прорваться в сферу воина. Мы примем тебя в качестве ученика внешнего двора, сказал Юэ Тен, когда увидел результаты теста. Парень был в восторге. Он начал кланяться и благодарить Юэ Тинга. Спасибо большое, первый брат. Потом он подошел к одному из слуг Юэтина. Следующий человек подошел к камню и нанес свой удар. От его атаки камень засиял еще более ярким светом, но он исчез так же быстро, как и в предыдущий раз. 18 быков, весьма неплохо. У тебя есть потенциал. Есть даже шанс того, что ты сможешь прорваться в область мастера. Собирай свои вещи, теперь ты ученик внутреннего двора нашей школы. Увидев результаты, сказал Юэтен. Ши Конгю привел Сюань Юаня на сцену. Парень осмотрел людей вокруг. Юэтен и Ян Цуэн сидели посреди сцены и десяток учеников внутреннего двора стояли возле них. Он заметил, что Лю Бяохи улыбается ему и сделал приветственный жест в ее направлении. Сюань Юань, друг мой, это оценочный камень, который может показать твою силу и потенциал для роста. Когда подойдет твоя очередь, просто ударь его изо всех сил, пояснил Ши Конгю. Сюань Юань кивнул в ответ. Скоро подойдет и его очередь. Смотрите, этого человека нашел первый брат. Похоже, он обладает сильной волей. Говорят, что он уже прорвался в сферу мастера. Интересно, насколько он сильный? Слушая все эти разговоры, Ши Конгю пробормотал. Если вторая сестра не сможет заполучить ученика сферы мастера и на этот раз, то она снова проиграет первому брату. Сюань Юань сразу же все понял. На самом деле это было испытание для первого брата и второй сестры, с помощью которого проверялась их способность трудиться на благо школы. Молодой парень, которого нашел Юэ Тен, атаковал камень изо всех сил. С громким треском яркий свет, который затмил всех предыдущих кандидатов, вырвался наружу. Сияющий свет от камня распространился приблизительно в радиусе 10 метров и весьма долго не исчезал. Юэ Тен был очень доволен. Он кивнул и улыбнулся. Очень неплохо, 64 быка. Молодец. Обычно, для разрушителя пиком было 9 быков, для воина 36, а для мастера 99. А если человек прорывался в сферу духа, его сила начинала подсчитываться в драконах. Обладание силой дракона было символом того, что практик стал спиритистом. Я не смог бы стать таким сильным, если бы не наставление брата Юэтина. Парень был очень красив, а от него исходила аура гордости. После того, как он поблагодарил Юэтина, как своего наставника, он ушел в сторону. Ян Цуэн была очень красивой. Наблюдать за ее красотой и грацией было очень приятно. Тем не менее, сейчас она не особо радовалась этому. Она совершенно не ожидала, что Юэ Тен сможет завербовать юного мастера города Яркого Солнца, Санчжи. Ши Конгю положил свою руку на плечо Сюань Юаня и сказал, «Ну, друг, иди и покажи, чего стоишь». Тот кивнул в ответ и пошел вперед. Многие люди ахнули от удивления. Это он. Это тот ребенок, который убил Ши Чен Фена. Он даже смог принять прямой удар Ши Тянчина и не умереть. И что, он ничто по сравнению с парнем, который был перед ним. Тот уже достиг сферы мастера. И то правда, Обычный бедняк не сможет сравниться с юным мастером города Яркого Солнца. Сюань Юань проигнорировал всех этих людей и подумал про себя. Жадный старый хрыч сказал, чтобы я был тише воды, ниже травы и не хвастался своей силой. Он сделал шаг вперед и снизил свою силу до минимума, после чего воспользовался раскрытием небесного дракона и нанес удар по камню. Он воспользовался лишь своей грубой силой, чтобы атаковать камень. Яркий свет выстрелил в воздух, а его длина была как минимум на метр больше предыдущего света. Этот свет очень долго сиял, пока начал угасать. Ши Конгю рассмеялся. «Отлично, Сюань Юань, друг мой, я теряюсь в догадках, как ты смог заполучить силу в 54 быка, ты невероятно талантлив. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о воине с силой в 54 быка?» В этот же миг прекрасная улыбка появилась на лице Ян Цуэн. Она посмотрела на Юэтина, его лицо посерело. Затем она поднялась и сказала: «Это, должно быть, тот мальчик, о котором вы упоминали, не так ли, Ши Конгю? Тебя ведь зовут Сюань Юань, верно? Ты очень талантлив. Мне очень жаль, но я возьму его к себе в ученики, первый брат». Затем она направилась к Сюань Юаню и положила ему на голову свою руку, а ее настроение резко стало великолепным. Юэтен никак не отреагировал. Он уже знал про этого мальца от Ши Тяньчина и считал, что у него все под контролем. В соответствии с правилами школы, самые лучшие ученики, которых мы найдем, должны сразиться между собой, чтобы определить наш статус. Ян Цуэн холодно сказала: «Брат, ты не думаешь, что это слишком жестоко в отношении Сюань Юаня, у которого сила достигла лишь 54 быков, а сам он находится только на уровне воина? Как он должен сражаться с Сан Чжи?» Юэ Тян усмехнулся: «Тогда ты признаешь, что твой ученик не настолько хорош, как мой. Спасибо за комплимент, вторая сестра». Ян Цуэн улыбнулась. «Естественно, что они должны сразиться, но это может и подождать, пока мы не вернемся в школу. Эта дуэль была бы справедливой только тогда, когда все старейшины и руководители школы будут наблюдать за ней. Абсолютно невозможно. Дуэль должна состояться прямо сейчас или она не состоится никогда. Не все должно быть засвидетельствовано старейшинами и руководителями школы. Вторая сестра, в конце концов, ты всего лишь женщина, ты не обладаешь достаточным влиянием для этого», — заявил Юэтин. Он настаивал на этом, так как боялся, что может потерять свое преимущество над ней, когда они вернутся на территорию школы. Он чувствовал что-то странное в Сюань Юане. Для человека превзойти предел сферы воина, но остаться в этой сфере, возможно только, если он обладает особым телом. Ян Цуэн было что ответить, но Сюань Юань оказался быстрее. «Хватит нести чушь, я сражусь с этим гением». Он удивил как Ян Цуэн, так и Ши Конгю. Ученик Юэтина был уже на уровне мастера и превосходил его по силе на 10 быков. Человек, достигший этой сферы, мог улучшить свои кости, что было большим преимуществом против Сюань Юаня в этой дуэли. Юэтин также не ожидал, что этот парень так легко согласится на свое собственное избиение. Он рассмеялся и сказал: «Отлично, брат Сюань Юань, я исполню твое желание. Сан Чжи, пойди и хорошенько позаботься о своем брате». Улыбка Ян Цуэн сразу же исчезла. Она знала, что было слишком поздно, чтобы остановить это. Почему Сюань Юань был настолько упрям? Молодежь нынче совершенно не в состоянии контролировать себя. Глава 19. Прощание с городом увядающей луны. «Братишка Сюань Юаня, будь осторожен», — Ян Цуэн предупредила его, прежде чем откинулась на спинку стула. Сюань Юань кивнул и поднял свой кнут, который сделал даже Ши Конгю и Лю Бяохи офигевшими. Это было только низкоуровневое оружие. Если бы они могли дать ему свое оружие, они бы без раздумий сделали это, но было уже слишком поздно. «Ха, этот ребенок имеет лишь низкоуровневое оружие, какой позор! Да как он смеет бросать вызов мастеру Сан Чжи? Он 100% помрет и никто его не спасет». «Согласен, мастер Сан Чжи обладает низкоуровневым духовным оружием, которое называют меч драконьего родника. Он сделан с помощью отличной драконьей воды, так что от него до сих пор исходит ее запах. Это действительно сильное оружие. У мальца нет и шанса против него». Люди, окружающие сцену, начали презрительно хихикать. Они смеялись над необоснованной самоуверенностью паренька и считали, что он не сможет сражаться с юным мастером города Яркого Солнца. Ши Конгю и Лю Бяохи были в бешенстве, но не могли показывать этого. Это было просто издевательство. Гусин был очень умным животным, так что, почувствовав нарастающий гнев, Он послушно прорычал и подавил его. Санчжи переоделся в длинную белую одежду, у которой сзади и спереди была вышита полная луна. Эта форма была едина для всех учеников внутреннего двора школы Юэхуа. Ши Конгю и Лю Бяохи также были одеты в одинаковую одежду. «Брат Сюань Юань, а преподам тебе небольшой урок». Санчжи злобно улыбнулся и достал свой меч, после чего атаковал своего оппонента. Сюань Юань также взмахнул своим кнутом в сторону Санчжи, но тот не стал уклоняться от кнута. Вместо этого он разрезал его напополам своим мечом. Ян Цуэн забеспокоилась еще сильнее. Сюань Юань не был ровнее Санчжи, и даже его оружие уступало по силе оружию Санчжи. У него практически не было шансов на победу. Но он обладает большим потенциалом, так что я не могу позволить Санчжи навредить ему. Когда мы вернемся в школу, возможно, он сможет вырасти в достойного противника Санчжи при соответствующей подготовке. Только после этого он сможет достойно сразиться с ним. Меч Санчжи направился в грудь своего противника. Сюань Юань сделал шаг вперед и воспользовался прогулкой небесного дракона из пяти когтей дракона. Он стал похож на молниеносного дракона, который не спеша прогуливался по арене и уклонился от меча. Увидев это, Ян Цуэн и Юэ Тян были удивлены. Естественно, что Сюань Юань обладал некоторым боевым опытом, иначе он не смог бы сделать этого. Техники, которые он использовал, не были обычными. Их сила могла сравниться с высокоуровневой техникой школы Юэхуа «Хрустальная луна». Хоть Сюань Юань и не пострадал, но Санчжи обладал отличными навыками владения мечом. Он резко развернулся, и кончик его меча почти пронзил Сюань Юаня, но тот даже не порезался. Он быстро сделал шаг вперед и приготовился использовать свой ядовитый дротик в рукаве. Ян Цуэн очень беспокоилась и приблизилась к дуэлянтам, но Юэ Тян предвидел это, так что он, смеясь, остановил ее. «Вторая сестра, не теряйте самообладание, он лишь ученик внутреннего двора, ничего страшного не произойдет, если он умрет». Ян Цуэн взорвалась в ярости, ее сила вырвалась из ее ладони. Прочь с дороги. Но Юэ Тян не отступал. Он направил свою руку навстречу ее руке, которой она атаковала, и полностью нейтрализовал ее силу. Сила трех драконов распространилась от удара. Это было поразительно. Когда их ладони соприкоснулись, огромная сила волной распространилась во все стороны от них. Сердце Ян Цуэн ушло в пятки. Черт, они хотят убить Сюань Юаня. Он обладает таким невероятным потенциалом. Но, вдруг, со всех сторон раздались возгласы удивления, как такое возможно. Ян Цуэн и Юэ Тян немедленно обернулись. Кончик меча Санчжи был напротив груди Сюань Юаня, но он не проколол ее. Он лишь заставил Сюань Юаня выплюнуть немного крови. Затем он жестоко улыбнулся и выпустил ядовитый дротик в шею своего противника. Юэ Тян заметил этот подлый трюк и пришел в ярость. Он бросился к Сюань Юаню и замахнулся своей рукой, намереваясь убить его. «Да как ты посмел использовать такое гнусное оружие? Первый брат, он лишь ученик внутреннего двора, так что ничего страшного, если он умрет». Вся ситуация резко полностью изменилась. На лице Ян Цуэн была большая улыбка, и она направила свою ладонь в сторону живота Юэ Тяна. Юэ Тян был в шоке. Он знал, что если примет этот удар, то не только потеряет всю свою силу, но и может умереть. Таким образом, он отпрыгнул назад и уклонился от ее атаки, но его аж трясло от гнева. Ядовитый дротик попал прямо в шею Санчжи, и черная кровь начала идти из всех отверстий его тела, а его шея начала быстро гнить. Он абсолютно точно умер. Сюань Юань посмотрел на Юэ Тяна и тихо сказал: «Даже низкоуровневое оружие может убить». Никто не смог ничего возразить его словам. Гусин был очень горд и лишь слегка поморщился в сторону тех, кто раньше насмехался над Сюань Юаном. Ши Конгю и Лю Бяохи очень сильно переживали за него, так что когда он убил Санчжи, они наконец смогли облегченно вздохнуть и закричали в восторге: «Отлично сказано, братишка Сюань Юань». Остальные ученики также были в шоке. Лицо Юэ Тяна потемнело, и он закричал: «Да как ты посмел убить своего брата по школе? Я убью тебя». Улыбка Ян Цуэн была столь же прекрасна, как весеннее цветение. Он стал перед Сюань Юаном. А почему он не мог его убить? Каждое движение Санчжи было нацелено на то, чтобы убить его. «Ты слишком непоследователен». Юэ Тян взбесился еще больше и сказал: «Санчжи был юным мастером города Яркого Солнца. Этот шкет без рода и племени даже сравниваться не достоин с ним. Теперь, когда Санчжи мертв, как ты собираешься унять гнев его отца?» Ян Цуэн пренебрежительно улыбнулась. Город Яркого Солнца является одним из подчиненных городов школы Юэхуа. Она намного сильнее его семьи. Клан Юэ страшен, но с какого перепугу я должна бояться его? Просто скажи главе города, что это я убила его сына и посмотрим, осмелится он действовать. Пускай он лично придет ко мне. Я хочу увидеть, как он посмеет обвинить меня в произошедшем. Юэ Тян ничего не смог с этим поделать. Он еще раз гневно посмотрел на нее и ушел. Чего вылупились? Живо доложите об этом главе города. На ее лице появилась большая улыбка и обнажила ее белоснежные зубки. Ян Цуэн рассмеялась и сказала: «Тебе не стоит беспокоиться о втором брате, Сюань Юань». Когда Юэ Тян услышал, что его сместили на второе место, его желание убить этого пацана стало еще сильнее. Таким образом, события на арене подошли к логическому концу. Ян Цуэн знала, что внутри семьи Юэ было много влиятельных шишек, поэтому, чтобы избежать возможных неприятностей, она собрала сотню учеников внутреннего двора, которых они завербовали, и покинула город увядающей луны. Глава 20. Ставка. Сюань Юань был одет в форму ученика внутреннего двора Юэхуа, когда ехал на гусине рядом с лошадью кровавой луны Ян Цуэн. В колонне из боли и ста лошадей он очень сильно выделялся из-за своего волка. Каждый ученик внутреннего двора школы получал 100 монет воина, книги, в которых рассказывалось об учении школы, низкоуровневое оружие и бутылку с 30 пилюлями. Количество этих пилюль было рассчитано на месяц, исходя из того, что ученики будут потреблять по одной пилюле каждый день, чтобы восстановить свои силы до максимума во время обучения. Сюань Юаню больше не нужно было охотиться для того, чтобы восстановить свои силы, ведь это была довольно утомительная работа. Кроме того, он получил одежду ученика школы, книгу «Лунный свет», в которой было краткое введение в техники школы Юэхуа, но она его совершенно не заинтересовала. Куда больше его привлекла книга «Восточные записки». Это было именно то, в чем он нуждался больше всего. Сюань Юань практически ничего не знал об этом мире, а эта книга была бесценным сокровищем, которое могло приоткрыть завесу неведения. Для начала, здесь были разъяснения по поводу всех сфер развития. Разрушители развивали свою кожу, воины, мягкие ткани, мастера, кости, спиритисты, духовные каналы, варвары, нервную систему, короли, пять органов чувств и великие мастера, кровь. Дальше была сфера императора и напоследок шла легендарная сфера бессмертного. Великие мастера обладали достаточными силой и знаниями, чтобы создавать свои собственные школы. Например, глава школы Юэхуа был высококлассным великим мастером, который оказался автором книги «Достижения Востока». Восток был одним из континентов этого мира. Он был невероятно огромный. Школа Юэхуа была лишь одной из маленьких школ на Востоке. Также на всем континенте было две основные секты. Это секта воинов дракона и секта духа дракона. Восточная династия была правителями этого региона. В их распоряжении было много городов и провинций, однако, земли двух великих сект не подчинялись правящей династии. Город Увядающей Луны находился под контролем секты воинов дракона. Еще 9 городов вокруг подчинялись школе Юэхуа. В свою очередь, школа была обязана платить дань секте, отправляя им своих самых талантливых учеников. Но секта не оставалась в долгу и предоставляла ей очень щедрые награды за них. Еще под землей восточного континента обитала магическая раса Мо. Это была жестокая раса, которая довольно часто пытала и убивала людей с поверхности. Таким образом, школы и секты были крайне необходимы, чтобы защитить простых людей. В горах жило множество разнообразных животных. Волки, тигры и медведи были самыми слабыми из них. В этом мире существовало множество куда более опасных существ. Некоторые из них были настолько сильными, что даже секта воинов дракона не рискнула бы их беспокоить. Читая эти записи, Сюань Юань понял, насколько велик был этот мир. Существовало множество вещей, о которых он даже не подозревал. Он посмотрел на карту. Город Увядающей Луны находился где-то на расстоянии 3000 миль от города Юэхуа, где собственно и расположилась одноименная школа. Даже пользуясь лошадями кровавой луны, путь туда займет не менее 4 дней. Когда он был сосредоточен на чтении, энергичный голос Ши Конгю раздался позади его. В своей руке он держал сферический объект, покрытый белой тканью, а снизу ткани все еще капала свежая кровь. «Друг мой, Юэ Цзюэ заплатил за свои грехи». Сюань Юань улыбнулся. «Спасибо, старший брат Конгю, только выбрось его голову, а то это крайне неприятное зрелище». Когда Ян Цуэн, собрав всех учеников, собралась покинуть город увядающей луны, Сюань Юань отказался это сделать. Она узнала, что между ним и Юэ Цзюэ была сильная вражда, и он поклялся убить его. Так как Ян Цуэн теперь заняла место Юэ Тина и была очень довольна Сюань Юанем, для нее не составило труда убить Юэ Цзюэ. Она решила воплотить его желание в жизнь. Менее часа ей потребовалось на то, чтобы собрать более сотни свидетелей преступления Юэ Цзюэ, так что Юэ Тин не смог защитить своего младшего брата. И тот был обезглавлен Ши Кон Гю перед толпой зевак. Из-за этого Юэ Тин возненавидел Сюань Юаня еще сильнее. «Благодари первую сестру, это все ее заслуга. Я лишь отрубил голову». Ши Кон Гю небрежно махнул рукой и выбросил голову Юэ Цзюэ прочь. «В этом нет необходимости. Если бы не Сюань Юань, я не смогла бы стать первой сестрой». Ян Цуэн улыбнулась и немного неуверенно спросила: «Братишка Сюань Юань, кто научил тебя так сражаться?» Сюань Юань знал, что не сможет избежать этого вопроса, поэтому, не спеша, честно ответил: «Это была девушка из клана Инь. Она дала мне чешую дракона в качестве брони, поэтому Сан Чжи не смог пронзить меня своим мечом. Она научила меня двум техникам: технике развития каналов «Небесный дракон с пылающей чешуей» и технике преобразования мягких тканей «Пять когтей дракона». Я надеюсь, что первая сестра понимает, что я не могу раскрыть вам тайны этих техник». Ян Цуэн воскликнула в удивлении: «Семья Инь Восточной династии, как такое возможно? Обе эти техники небесного класса. Даже если секта воинов дракона поделится с нами своими техниками, они максимум будут земного класса. Почему ты не последовал за ней, как ее ученик? Она знает намного больше, чем тебе сможет дать наша школа. Я слышала, что если изучить секретные техники семьи Инь, то даже есть шанс достичь сферы бессмертного. Их техники вполне могут сравниться с техниками двух великих сект». Сюань Юань был очень взволнован, когда речь зашла о его прекрасном мастере, ведь он все еще хотел найти Инчжэнь Луа. Он взял себя в руки и сказал: «Она встретила меня, когда я был тяжело ранен, и спасла, но она обучала меня совсем немного времени, после чего ушла. Я даже не знал, кем она была. Возможно, первая сестра что-то знает?» Ян Цуэн кивнула: «Конечно, я знаю. Сюань Юань, ты очень везучий. Семья Инь Восточной династии является лидером среди имперских генералов. Техника небесного дракона известна по всему континенту. Девушка, которая обучала тебя, скорее всего из главной ветви семьи Инь, иначе она не смогла бы изучать секретные техники небесного дракона. Даже глава нашей школы был бы крайне почтительным с ней, если бы они когда-нибудь встретились. Но, в данные моменты, ты находишься на территории Юэхуа, которая подчиняется секте воинов дракона, поэтому, если кто-нибудь узнает, что ты владеешь техниками семьи Инь, ты окажешься в большой опасности». Сюань Юань нахмурился. Неужели семья Инь и секта воинов драконов враги? Они оба взяли свои названия от драконов. Семья Инь – это клан небесного дракона, в то время как наша секта – это клан боевых техник дракона. Даже если сейчас они не враги, они все еще ненавидят друг друга и были ими в предыдущих поколениях. Между двумя великими сектами и Восточной династией было очень много вражды. Для тебя было бы лучше отправиться на территорию Восточной династии. Ян Цуэн понизила голос, так как то, что она говорила, было слишком опасным, чтобы произносить вслух. Но Сюань Юань лишь горько улыбнулся. «Люди из клана Инь хотели убить меня из-за того, что я узнал их секретные техники. Они боялись, что я могу обучить им других людей. Я сильно сомневаюсь, что для меня найдется место на земле Восточной династии». Глаза Ян Цуэн полезли на лоб от этих слов. «Ты серьезно? Тогда, как ты смог выжить?» Сюань Юань достал свой меч плавающего дракона. Его полностью покрывали драконьи символы. Это было высокоуровневое духовное оружие. Цуэн имела лишь обычное духовное оружие, но Сюань Юань сумел обзавестись одним из лучших высококлассных духовных инструментов среди всех известных. «Этот меч остался от человека, который пытался убить меня. Он умер, потому что таинственный человек пришел мне на помощь. Он решил пропустить часть о жадном старом хрыче. Братишка Сюань, ты не боишься рассказывать мне все это? Ты не боишься, что я убью тебя и заберу все твои вещи, в том числе и твой меч, а потом еще и буду вознаграждена сектой? Если я не ошибаюсь, то у тебя с собой должны быть записи о технике небесного дракона, верно?» Ян Цуэн издала вздох. Она и предположить не могла, что этот парень связан с настолько влиятельными людьми, но она очень долго тренировала свое сердце и разум, так что она не позволит таким вещам соблазнить ее. Да, я рискую, полагаясь на свою интуицию, но считаю, что правда сближает людей. Я чувствую, что вам можно доверять, если судить по Ши Конгю и Лю Бяохи. А еще для вас не составило бы труда просто взять и убить Юэ Цзюэ, но вы не поленились и устроили ему справедливый суд. Так что даже семья Юэ не посмела обвинить вас в несправедливости. Даже если вы не хороший человек, то все еще остаетесь мудрым человеком. На, казалось бы, невинном лице Сюань Юаня была огромная улыбка, когда он продолжил. А мудрый человек не станет действовать себе во вред. Поскольку клан Инь является настолько сильным, если вы попытаетесь получить награду от секты, то скорее всего ваша школа Юэхуа будет полностью уничтожена кланом Инь. В любой великой битве всегда должны быть жертвы, особенно, когда они становятся обузой. Секта воинов-дракона не станет защищать вас от клана Инь. Меч плавающего дракона может доставить вам лишь неприятности, но если вы не убьете меня, я смогу помочь вам с очень многими вещами. Даже если клан Инь придет к вам, вы сможете просто сказать, что ничего не знали о моем прошлом. Таким образом они не станут создавать вам неприятности, но вы совершенно не сможете объясниться перед ними, если заполучите мой меч. Хо, весьма неплохо, братишка Сюань Юань. Ты полностью превзошел все мои ожидания, а твоя ставка оказалась весьма удачной. Улыбка Ян Цуэн затмила все вокруг. Глава 21. Эликсир призрачного волка. В следующие 4 дня Сюань Юань принимал по одной таблетке каждый день. Эти пилюли были созданы из препарата, который имел укрепляющие и обновляющие эффекты на тело, которые по своей эффективности превосходили мясо тигра. Он также кормил этими пилюлями Гусина. Пока они ехали в школу Юэхуа, он изучал путь развития плоти, непоколебимо восседая на Гусине. Ему казалось, что его мышцы ожили. Они были словно самостоятельные живые организмы, которые постепенно поглощали Ци Вселенной, словно они были голодными младенцами. Ци Вселенной не могло быть поглощенным без техники, которая позволяла преобразовывать плоть. Для того, чтобы быть поглощенной, Ци должна быть преобразована в разрушительную Ци. Но Сюань Юань был в состоянии поглощать непосредственно Ци Вселенной. Он чувствовал покалывающую боль, когда практиковал технику и развивался, что означало, что его мышцы пожирали Ци, и только после ее поглощения она преобразовывалась в разрушительную Ци. Только тот, кто обладал телом всего сущего, мог так делать. Его необычное тело позволило ему поглощать и пожирать все в этом мире. Кроме того, жемчужина, которую ему дала его мастер, имела уровень земного инструмента и сильно помогала ему в практике. Его тело могло поглотить безграничное количество ци, без риска быть уничтоженным из-за перенасыщения несовместимым ци. Это также позволяло ему практиковаться без перерыва и отдыха, так как этот процесс отнимал у него меньше концентрации и усилий. Но если бы не сильный фундамент, заложенный 20-дневными изнурительными тренировками под руководством Инь Чжэнь Луа, и постоянная практика пяти когтей дракона, он бы не смог развиваться настолько интенсивно. Всего за 4 дня его сила выросла с 54 быков до 72. Тем не менее, он старательно скрывал свою силу, чтобы другие люди не почувствовали этого. Когда он достиг пика сферы воина, его сила уже была сравнима с силой эксперта сферы мастера. «Мы достигли города Юэхуа». Обворожительный голос Ян Цуэн заставил новых учеников вздохнуть с облегчением. Если даже Ши Конгю и Лю Бяохи, которые были экспертами сферы мастера, выглядели уставшими, что же говорить о новоиспеченных учениках? Все они были рады услышать, что наконец-то добрались до места их назначения. Для начала, Конгю, Бяохи, возьмите новоиспеченных учеников и отчитайтесь руководству школы, а я возьму Сюань Юаня, чтобы он ознакомился с городом. Многие из новичков начали сильно завидовать удаче Сюань Юаня. Ши Конгю и Лю Бяохи лишь улыбнулись и повели новых учеников через ворота. Сюань Юань осмотрел 20-метровые ворота города Юэхуа. Они были сделаны из гигантского темного камня и были намного крепче ворот города Увядающей Луны. «Первая сестра, в городе есть рынок, я хотел бы прикупить несколько полезных вещей», — сказал он.